«У тебя, на удивление, крепкие нервы», — заявил Сол, помогая мне выбраться из багажного отсека. Правая нога все-таки затекла, и без посторонней помощи я бы не справился. Спать в багажном отделении флайера, летящего в неизвестность, не в неизвестность, а навстречу судьбе, — поправил я. Так более пафосно. «Пусть так», — согласился Сол. Я потопал ногами, восстанавливая кровообращение. Флайер был припаркован в темном и довольно тесном помещении. Протискиваться между летательным аппаратом и стеной пришлось боком. Каморка, пристроенная к боксу, тоже не поражала своими габаритами. Типичная комната отдыха в гаражном автосервисе конца 20-го, начала 21-го века. Диван, пара кресел, журнальный столик, шкаф во всю стену. Не хватало только телевизора, прошлогодних газет и журналов, а также немытых, почерневших от многочисленных порций дешевого кофе, кружек. И пустых бутылок из-под разнообразных алкогольных напитков. Конечно. Хорошо тут, уютно. Я плюхнулся в кресло. Хотелось курить, но курить по-прежнему было нечего, а пара затяжек после такого нервного утра явно не оказалась бы лишней и только способствовала бы моему быстрейшему успокоению. «Кто работал над дизайном?» «Никто», — сказал Сол. «Все было в таком состоянии, когда я арендовал эту каморку». Я провел пальцем по столу. Палец оставил глубокий след в слое пыли. «Арендовал ты ее, видимо, не вчера. Задолго до твоего появления», — сказал Сол. «При моей профессии не лишне иметь под рукой помещение, где можно пересидеть пару часов. С этого момента поподробнее попросил я, что за профессия? Шпион?» «Нет, предатель», — сказал Сол. «Предатель не человечества, но демократического альянса». Красиво звучащая фраза. Наверняка он придумал ее заранее и ждал подходящего повода, чтобы произнести. «Часто приходилось предавать?» «Сегодня первый раз», — сказал Сол серьезно. «И если ты именно это хочешь знать, у меня нет прямого выхода на клинонскую разведку. Если бы был, это бы здорово упростило наши дальнейшие действия». «А что у нас дальше по плану?» «Нас будут искать». «Ясен пень будут. И мне сейчас даже сложно сказать, кого из нас будут искать с большим усердием», — продолжал Сол, пропустив мимо ушей мою реплику. «А может быть, он просто не понял устаревшего идиоматического выражения. С одной стороны, человек, представляющий интерес для науки, с другой — высокопоставленный предатель, совершивший диверсию против самой СБА. Контора такие вещи не прощает, знаешь ли». «Надо думать», — сказал я. «А все же мне любопытно, в пользу кого ты их всех предал? Если оставить в стороне возвышенные речи о пользе для всего человечества». «Предатели вообще исключительно талантливы, когда дело идет об оправдании их художеств», — заметил Сол. «Но я оправдываться не собираюсь. Я сторонник идеи слияния». «Вот оно как!» — сделанным пониманием протянул я. «А кто с кем должен сливаться, если не секрет?» «Альянс и империя, разумеется», — сказал Сол. «Две ветви человечества, чьи пути разошлись около тысячелетия назад. Но перед лицом общего врага я участвовал в астероидной войне, когда нам противостоял клан Гендура. Хотя официальная пропаганда склонна называть те события локальной стычкой, это была самая настоящая война. И я видел, чего стоят Скари в бою. Они вдребезги разнесли третью эскадру. И я наблюдал, как две роты Скари вынесли батальон нашего хваленого десанта с астероида К-643. Мы проиграли ту войну». «Я практически скорблю. И какие выводы ты сделал из того поражения?» «Ни Альянс, ни Империя не выстоят против Скари поодиночке», — сказал Сол. «Только объединив усилия, мы сможем выиграть грядущую большую войну, и то не наверняка». «Меня всегда интересовала космополитика, но с какой стороны тут моя скромная персона?» — поинтересовался я. «Чего ради все эти трюки, стрельба и погони?» «В тебе что-то есть», — сказал Визерс. «Что-то помимо идеально экранированного мозга и эйдетической памяти, что-то еле уловимое, что мы не можем понять и исследовать при помощи наших приборов. Я хотел бы надеяться, что уровень развития технологий Кленнона даст нам возможность найти то, что мы найти не сумели». «Это немного туманно». «Некоторые особенности психомоторики», — сказал Визерс, — «строение синапсов, скорость обработки информации твоим мозгом. Всюду, куда проникали наши приборы, мы находили небольшие, почти микроскопические отличия от обычного человеческого организма. Если бы мы не вытащили тебя из прошлого, я бы задался вопросом, а человек ли ты вообще?» «Вот тебе и здрасте». Признаться, такого ответа я не ожидал. «Не человек? А кто?» «Допустим, совершенный продукт секретной генетической лаборатории Кленнона», — сказал Сол. «Секретный и доселе нам неизвестный, потому что мы видели некоторые их работы, и хотя пока и не можем кое-что из них повторить, но характерный почерк их генных инженеров мы распознавать уже научились. Однако ты явился из прошлого, и версию с Кленноном я даже не рассматриваю. Скорее, речь идет о какой-то устойчивой, не весьма специфичной мутации. Я жил довольно далеко от Чернобыля». «А, прости, что?» — нахмурился он. «Неважно», — сказал я. «Так называлось место, известное своими мутациями. Но вряд ли те мутации имеют ко мне какое-то отношение. Мы многого не знаем о собственном прошлом», — сообщил полковник Визерс. «Война регресса уничтожила большую часть знаний». «Война чего?» «Неважно», — сказал Сол. «Сейчас надо думать не об этом». «А о чем?» «Как передать меня в руки клинонцам для очередной серии экспериментов?» «Признаюсь честно, я пока понятия не имею, как это сделать», — сказал Сол. «Вот уж не знаю, радоваться мне по этому поводу или огорчаться. Сейчас очевидно одно. Нам с тобой надо как можно быстрее убраться с Земли». «А Кире?» «С Кирой все проще», — сказал Сол. «Она капитан ВКС Альянса. Если ей удалось оторваться от преследователей, то опознать ее им не удастся. И она вне опасности. Ничто не помешает ей вернуться на базу и продолжить службу. Если же ей уйти не удалось, в любом случае проблема эвакуации с Земли перед ней не стоит». «Когда мы сможем узнать, все ли с ней нормально?» — спросил я. «Чувствуешь себя обязанным? Не стоит. Она рисковала жизнью не ради тебя, а ради нашего общего дела. Кира тоже участвовала в астероидной войне». «И все же хотел бы знать, что с ней», — сказал я. «Отсюда мы выходить на связь не будем», — отрезал Визерс. «Ее судьба мне не безразлична, но рисковать, да еще так глупо, я не намерен». «Наверное, это было разумно, но мне чертовски хотелось быть уверенным в том, что эта девушка со звонким голосом, конским хвостом и идеальным маникюром благополучно добралась домой, ну или на военную базу, которая заменяет ей дом. Но поскольку выяснить это я не могу, стоит узнать как можно больше подробностей обо всем остальном». «А как сами кленнонцы относятся к идее слияния?» — поинтересовался я. «Насколько я понимаю, в Альянсе сия идея далеко от официальной линии партии». «В галактике сложилась непростая политическая обстановка», — хмыкнул Сол, явно пародируя чье-то высказывание. «Сейчас я могу говорить с тобой откровенно, так как уверен, что особый отдел СБА не может подслушать каждое наше слово. В моем кабинете у меня такой уверенности не было». «Скажем так, Кленонская империя не рассматривает демократический альянс в качестве своего первоочередного врага», — сказал Визерс, «хотя альянс и не отвечает ей взаимностью». «Почему так?» «Это политика», — сказал Визерс. «Видишь ли, если кратко изложить суть возникших противоречий, то кленонцы считают себя людьми, а большинство жителей альянса с подачи политиков, которым это выгодно, кленонцев людьми не считают». «Какие могут быть сомнения, если ребята являются выходцами с Земли?» «Это политика», — повторил Визерс. «Дело не в отличии на генетическом уровне и даже не в истории их ухода с Земли и выхода колонии из юрисдикции земной метрополии». «Так в чем же тогда дело?» — спросил я. Истоки негативного отношения к линонцам следует искать внутри Альянса, сказал Визерс. Это противоречие, порожденное разницей в политических системах. Что-то подобное ты мне уже говорил, заметил я. Как-то мне не очень в это верится. Развязать глобальную галактическую войну только потому, что одни являются гражданами, а другие подданными? Не все в Альянсе довольны положением дел и самой демократической системой правления, сказал Визерс. Последние пару веков проимперские настроения набирают в обществе силу, и на этом фоне нашим демократическим политикам очень неудобно бывшая колония, провозгласившая себя монархией и способная составить нам конкуренцию в галактике.